Юноша, хотя ты и торопишься, но этот камень просит тебя, прочти, что здесь написано. Здесь лежит прах поэта Марка Пакувия. Вы, украшающие меня венками и бросающие здесь цветы, доживите долгие годы. Подобные надписи можно увидеть на памятниках и обелисках, которые сохранились по сей день со времен Древнего Рима. Древний Рим. Погребальные обряды. У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор статей и публикаций по истории Древнего Рима, в том числе раздела по истории Древнего Рима в учебнике «История Древнего мира» и переводов речей Цицерона. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор публикаций по истории Древнего Рима, в том числе автор книги «Квинт Серторий. Политическая биография» и соавтор книги «Сулла», автор ряда публикаций по историографии Второй мировой войны. Говорится, смерть, как и рождение человека, есть акт возвышенный. Так вот, я бы начал с того, что отношение римлян к смерти было проникнуто определенным парадоксом, я бы так сказал. Да, именно парадоксом. Почему? Что я имею в виду? С одной стороны, наличествовало благоговейное отношение к мертвому телу, благочестивый трепет, а с другой стороны, существовало понятие скверны, осквернение. Мертвое тело оскверняло пространство вокруг себя, и не случайно в случае смерти кого-нибудь из римских граждан у дверей дома, где лежал покойник, обязательно выставлялись еловые ветки или ветви кипариса, траурного дерева, в знак того, что к этому дому лучше не приближаться, поскольку само лицезрение мертвого тела влекло за собой это осквернение. И необходимо было затем проводить специальные обряды для ритуального очищения. Мы все знаем, что существовали бои гладиаторов, гладиаторские игры так называемые. И когда это дело было поставлено на поток, когда оно из ритуала превратилось в зрелище, тогда отнюдь не считалось зазорным или каким-то сакральным, ритуально запрещенным, табуированным смотреть на смерть на арене. Вот это тоже некая странность, которая, в общем-то, еще требует исследований, размышлений и четкого ответа пока дать невозможно. Нет, но ответ тут можно предположить такой, что на арене умирали не римские граждане. На арене умирали гладиаторы, рабы и военнопленные, а также осужденные преступники и другие лица, специально обученные для вооруженной борьбы между собой. Обучение гладиаторов осуществлялось в Риме, в Капуе и в Принесте. Школами руководили управляющие, ланисты, в распоряжении которых находились тренеры для каждого вида оружия, а также вспомогательный штат – оружейники, повара, врачи и похоронная служба. Кроме того, нужно сказать, что гробовщики, либетинарии, или как их позднее называли, фунерарии уже в имперское время, они были изгоями практически в обществе. Они терпели поражение в правах, в частности, не имели права занимать должности ни в Риме, ни в италийских городах. Они, скажем, не имели права посещать баню в темное время суток, то есть ночью. Ну и так далее. Целый ряд поражений в правах имел место быть. Это запрет имел место, то есть он был скорее формальным, потому что большинство гробовщиков и вообще сотрудников похоронных служб, они никаких шансов стать магистратами не имели, может быть, только руководители этих похоронных бюро. То есть это скорее просто показывало, что они... Ну да. Нечистые, грубо говоря. Ну, здесь можно провести некую аналогию с современными похоронными бюро. Бизнес, поставленный на широкую ногу, похороны под ключ, что называется. Да, бизнес, конечно, имел место. Я думаю, мы сейчас подробнее об этом поговорим. Да. Вот, бизнес имел место, как и во все времена. Но мне кажется, сначала нужно поговорить о самой процедуре похорон и вообще о том, что происходило в доме, когда... Этот дом посещало горе, да, у домочадцев горе, умирает римлянин, римский гражданин. Ну, давайте начнем с того, что мысленно окажемся в римском особняке, в домусе. Человек умирает. Он лежит на смертном одре. Согласно обычаю, ближайший родственник, сын или мать, если она к тому времени была жива, должны были поймать в прощальном поцелуе последний вздох умиравшего. Значит, существовал еще и такой обычай, вот, значит, помимо этого последнего поцелуя, с которым отлетала душа покойного, согласно общим верованием, необходимо еще было произвести конкламацию, то есть призыв к умирающему, к умершему уже фактически человеку, следовало несколько раз громко окликнуть его по имени. Ну, наверное, в первую очередь, чтобы удостовериться в том, что человек действительно умер. Интересно, что в наше время этот обычай сохраняется при погребальных церемониях, связанных со смертью Папы Римского. Известно, что кардинал Камерленго подходит к почившему понтифику, трижды ударяет его серебряным молоточком по голове и громко обращается к нему по имени, по тому имени, которое понтифик носил до того, как стал папой. Затем следовало обмыть тело в горячей воде, и, соответственно, приглашались служители Лебединого, те самые лебединарии, которые профессионально занимались похоронным делом. Да, тут надо уточнить, что Лебедина – это вот богиня, которая... Лебедина – это богиня загробного мира, которая отождествлялась с Венерой и с Прозерпиной. Ее роща находилась у Эсквилинских ворот, за пределами города. Вообще все, что связано было с культом этой мрачной богини, находилось за пределами города. И в пределах Рима хоронить было запрещено. Все похороны осуществлялись за городскими стенами. Ну и в средние века тоже, как известно, да, это обычай сохранялось. У Эсквилинского холма, где было обширное кладбище, общее кладбище, локус публикус, там же была и роща Лебединой, и вот там, собственно, жили лебединарии, отверженные, которые занимались вот этим мрачным, но таким необходимым делом, ритуальными услугами. Ну уж если о них зашла речь, наверное, немножко поподробнее, ну, следует сказать о лебединариях, или как их позднее стали называть, о фунерариях. Фунус – это похороны. Это были люди, которые профессионально занимались ритуальными услугами, их было много, были разные градации, были бальзамировщики, были музыканты, носильщики. Плакальщицы, безусловно. Гробовщики. Да. Ну, собственно, да, те копатели. Глашатые, которые возглашали смерть, объявляли похороны в самом городе. То есть, короче говоря, существовала специализация, довольно разветвленная. Профессионалы. Да, да, да, абсолютно профессиональное дело было поставлено. И вот, стало быть, лебединарии должны были озаботиться, в частности, тем, чтобы приготовить тело умершего к похоронам. Обмытое тело, облаченное в одежду. Если это был действующий магистрат, на него надевали помимо савана еще и тогу претексту, то есть тогу с пурпурной каймой. Если это был простой гражданин, он облачался в белую тогу. Ювенал. Поэт Марциал, по-моему, да? Марциал или Ювенал? Ювенал. Ювенал упоминал о том, что были в Италии такие города, захудалые городишки, вернее, где граждане облачались в белую тогу единственный раз в жизни, то есть на смертном одре. Если говорить о состоятельном покойнике, то его клали в атрии, это парадный двор в доме. Значит, его следовало положить на высокое ложе, обязательно отделанное слоновой костью. Ну, разумеется, если достаток позволял. Или ножки хотя бы. Или хотя бы, да, хотя бы, чтобы ножки были слоновой кости. Вот, стало быть, в парадном облачении покойник возлежал на румяниной, подкрашенной. Этим, опять же, профессионально занимались лебединарии, завитой. Он, значит, покоился на погребальном ложе. Рядом были родственники. Здесь же были плакальщицы. И интерьер был украшен, опять же, еловыми и кипарисовыми ветвями. А тем временем глашатые объявляли в Риме о том, что такой-то квирит скончался, кто желает прийти на похороны, уже пора. Тело выносят. Кстати говоря, вот вопрос, сколько времени тело находилось в доме? По-разному, да. Кого-то хоронили через несколько часов, до захода солнца, по разным причинам. Кого-то на следующий день. Иногда тело могло находиться несколько дней в доме, особенно если речь шла о каком-то значительном человеке. Снимали маску, должны были снять гипсовую маску с лица. А это требовало времени. Да, это требовало времени. Ну, и если хоронили императора, обычно проходила неделя. 7-8 дней от момента смерти до торжественных похорон. Ну, а дальше, собственно, торжественные похороны. Это была помпа. Прошу прощения, еще одно такое замечание. Обычно же, то есть, ну, известно, что если хоронить на следующий день, опасность того, что не разобрали, жив человек или мертв, весьма великая. Скажем, Петрарка просил, что если он покажется, что он умер, сразу его не трогали, и кажется, у него был один случай, когда его сочли умершим, а он вдруг возьми да и очнись. А это было где-то посередине его жизни, так что, ну, известно про Гоголя, это, в общем, легенда, что он умер не совсем, и похоронили его живым до сих пор, в общем, уверенности, правда, в этом нет. Это не более чем легенда. Да, это легенда, но тем не менее, во всяком случае, в 19 веке же была целая эта истерия, что вот опасность быть похороненным заживо, на войне это вообще обычно, да не, даже не просто летаргически, они разобрали. Во время войны же был, по-моему, генерал Карпизо, которому не разобрали, что у него там еще есть пульсы, его закопали, а комиссар впал в истерику и говорит, откопайте, и все, хочу попрощаться. Он возьми, да и оживи. Ну да. Вот. Да и Платон сообщает об одном известном таком случае. Ну да, да, да, греческую тематику мы еще, не будем. Еще один момент, но тем не менее, хотя вот они все-таки кое-кого хоронили через несколько дней, источники не сохранили примеров, чтобы вот кто-то так, грубо говоря, ожил. Хотя, конечно, это еще ничего не доказывает, потому что источники не так уж богаты. Ну да. Ну а дальше самое интересное. Похоронная процессия, помпа. Это величественное шествие. Чем богаче и знатнее был покойник, тем более величественным было зрелище. Кстати, помпа называли и триумф тоже. И вообще между ними много сходств. Да, торжественная процессия, короче говоря. Триумф. В Древнем Риме торжественное вступление в город от Марсового поля к Капитолийскому холму. Открывалась церемония обычно проездом повозок с добычей, следом двигалась колесница, запряженная четверкой белых коней с триумфатором, увенчанным венком и атрибутами Юпитера. Перед нею вели знатных пленников, колесницу сопровождали музыканты и певцы. Затем шло войско. В черте города к процессии присоединялись сенаторы и магистраты. На Капитолии приносились жертвы Юпитеру и частично делилась добыча. Затем начинался пир и игры в цирке. Триумф устраивался с разрешения сената и являлся высшей наградой полководцу. Был специальный человек, который распоряжался похоронами. Диссигнатор, распорядитель похорон, который расставлял всех в соответствии с определенным протоколом. Итак, во главе процессии шел, собственно, диссигнатор, то бишь распорядитель, которому помогали кураторы, его заместители. Процессию сопровождали факельщики. При том, что похороны только днем совершались. Похороны богатых и знатных людей только днем. Бедноту хоронили ночью. Факельщики шли с опущенными факелами, несли восковые свечи. Кстати, и в доме, пока тело находилось под крышей, тоже горели восковые свечи. Итак, факельщики шли вдоль всей процессии. За диссигнатором следовал оркестр, как бы мы сейчас сказали. Оркестр предоставлялся теми же самыми лебединариями. Это были трубачи, флейтисты, гарнисты. За ними двигались плакальщицы, а затем хор. Ну, от ранга покойника зависело, собственно, кто в этом хоре участвовал. Когда хоронили Августа, например, в хоре распевали мальчики из хороших семей. Женщины-плакальщицы, они, собственно, отрабатывали полученные деньги, кричали, вопили, пели старинные заплачки, ныне так называемые, погребальные песнопения, короче говоря. А иногда, если было желание клиентов, то могли специально для него написать. Ну, да. Песню о его подвигах. Там, да, если это был заслуженный человек, можно было написать какой-нибудь гимн или песню, и ее специально исполняли за отдельную плату, да, конечно. Ну, да. А дальше самое интересное в каком-то плане, в каком-то смысле самое интересное. Дальше начиналась какой-то гротеск, буфонада, я бы сказал так, потому что дальше шли танцоры, шуты, мимы. Например, Дионисий Галикарнасский пишет, что на похоронах какого-то знатного римлянина он видел сатиров. То есть мимы переодевались сатирами, исполняли какие-то непристойные, развеселые песенки. И вот это интересная особенность римских похорон. То есть при всей торжественности момента, при благопристойном уважении, благоговении, пиетете по отношению к мертвому телу, которое двигалось дальше там, в этой самой процессии, вместе с тем какие-то шуты, какие-то сатиры, мимы и обязательно архимим. Архимим, то есть предводитель всей этой компании, который надевал на себя маску умершего и его изображал, причем не удерживался от разного рода шуток. Тут и звучали какие-то хохмы. Но вот известен самый известный случай, да. Наверное, во время похорон Веспасиана, императора Веспасиана, когда архимим по имени Фавор, усердно представляя покойника, который был известен как довольно прижимистый, скупой даже человек, во всеуслышание обратился к распорядителям похорон с вопросом, во сколько обошлись его похороны. И, услышав ответ, что в 10 миллионов сестерцев, воскликнул так, чтобы слышали все: «Дайте мне хотя бы 100 тысяч, и можете бросать меня в Тибр». Это могло уживаться, торжественность момента, и с другой стороны, вот вся эта буфонада. Не всегда, я не уверен, что это во всех случаях всегда было, потому что, возможно, это было связано, как говорится, в разное время разная мода, что он сам завещал. Но параллель-то есть в Новом Орлеане, как хоронят негры. Да, да, да. То есть там человек попал в хорошее место, в хорошую компанию, джаз там исполняет, развеселые мелодии. Вообще, кстати, в этом глубокий смысл есть, потому что меньше всего на похоронах страдает сам покойный. Это да. Да, ну вот... За что же остальным-то мучиться? Стало быть, нужно отметить этот карнавальный элемент. Так же, как и в «Триумфе». Во время «Триумфов» иногда воины распевали песенки, вроде то, что там про Цезаря, что мы воины пели, что мы ведем из Галлии лысого развратника там, и так далее. Ну, может быть, это объясняется, опять же, некими представлениями о цикличности жизни, что называется «Король умер, да здравствует король». Да, вполне, вполне. Ну, правда, тут немножко другое. Потому что именно это полностью противоречит известному принципу о мертвых. Либо хорошо, либо ничего. Демор, то есть аутбен и аутнихель. Ну, с другой стороны, известно, что если говорить о торжественности и там, о цикличности, похороны советских руководителей, по крайней мере, в позднее время завершались торжественным парадом. Ну да. Под вполне мажорную музыку. А вот дальше, кстати, был парад. Собственно говоря, за шутами двигались актеры. Не военное бюро. Из того же самого ритуального бюро, которые несли на себе, на лицах своих маски предков, имагинес. Чем знатнее был покойник, тем больше было таких масок у римлян. У римских аристократов было право масок. После смерти каждого известного представителя рода с него снимали маску, эти гипсовые маски. Та маска, которую снимали с покойника, она, конечно, гипсовая была, но с нее обязательно снимали восковую маску. И во время похорон использовали дубликаты, конечно же. Да, тут надо отметить, что дубликаты, конечно, были не полные копии в техническом смысле, потому что для того, чтобы нести, надо дышать. Там дырки надо сделать все-таки хотя бы. Отверстия, да, конечно, для глаз и дыхания были. И вот... Еще один момент. Слово «имидж» всем сейчас хорошо известно. Это, конечно, вот от латинского «имаго» – образ, изображение. Да, эти маски назывались «имагинес». А то часто латинские и греческие слова считаются, что они происходят от английского, хорошо, что они от американского языка. Известны случаи, когда во время похорон шло до 20, а то и более таких актеров с масками предков. Это были актеры, которые играли роль триумфаторов, консулов, преторов и так далее. То есть более или менее заметных, прославленных предков, покойного. А иногда доходило там чуть ли не до самого прародителя Энея, который ни консулом, ни претором не был. Но это мы когда о похоронах вот Цезаря и Августа и прочих товарищей будем говорить, упомянем. Ну да. Шествие было, надо полагать, очень величественным. Причем мы знаем, что в архаическое время эти актеры в масках ехали на колесницах. Потом, неизвестно с какого периода, они стали пешком ходить. Но тоже иногда вот при похоронах императоров отдельные исключения бывали. Образ Августа везли, один из трех везли на колесницах. Кстати, и костюмы у них были соответствующие. То есть каждый носил тогу, которая соответствовала рангу лица, которое он изображал. И вот уже за этой длинной вереницей предков следовали, собственно, носилки, которые несли ближайшие родственники. Если были сыновья, то, соответственно, сыновья. Известно, например, что на похоронах Метелла Македонского 4 сына несли носилки. Бывший цензор, бывший консул, действующий консул и вновь избранный консул. То есть вот такое представительное было собрание. Любопытно, что они же несли в свое время носилки с телом Сципиона Эмилиана, когда он умер, потому что у того своих детей не было. И Метелл Македонский, хотя в свое время по политическим делам имел большие трения со Сципионом Эмилианом, все же перед лицом смерти, как бы сказать, с ним помирился посмертно и сказал детям: «Несите, такого гражданина большего Рима не будет». Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский младший, римский полководец и государственный деятель, оратор. В 146 году до н.э., будучи консулом, захватил и разрушил Карфаген. В 133 году до н.э., будучи вторичным консулом, закрепил Испанию за Римом. Личность и деятельность Сципиона высоко оценил древнеримский оратор и писатель Цицерон. После Сципиона-младшего военное и политическое влияние рода Сципионов в Древнем Риме сошло на нет. Когда тот самый Сципион Эмилиан умер, то, судя по всему, учитывая, что он умер внезапно, по всей видимости, от инсульта, и лицо ему закутали. И злые языки стали уверять, что на самом деле он умер не своей смертью, а что его задушили, что абсолютно невозможно, учитывая, сколько в доме рабов, которые бы наверняка сболтнули, если бы его попытались удушить. Здоровый мужик, в общем-то, оказал бы сопротивление, шум был бы такой, что уж кто-нибудь да услышал бы, но детективная история всегда щекочет сознание, а какой-то там жалкий инсульт – это неинтересно. Тем более, что он умер накануне выступления по поводу острых политических вопросов, конечно, очень хотелось сочинить что-то такое журналистское для желтой прессы. Но вот, а на самом деле, по-видимому, дело было в том, что лицо при инсульте могло так исказить, что показывать было как-то неудобно. За носилками следовали родственники, друзья, мужчины в черной одежде, только не в тогах, не в официальных тогах, а обычно в пенулах. Это такие плащи с капюшоном и обязательно с покрытой головой. Долг благочестия требовал, чтобы мужчины присутствовали в этой процессии с покрытой головой. Наоборот, женщины простоволосые были. У нас ведь, как известно, военные должны при таких церемониях быть в головных уборах, а все остальные, по крайней мере, мужчины, без. И женщины тоже в темных одеждах. Главное, чтобы одежда была не пестрой, а в императорское время, что интересно, символом траура для женщин стал белый цвет. Как французские королевы. Ну да. Ну и уже после родственников, друзей валила толпа зевак. Чем пышнее были похороны, чем они были богаче, а иногда на эти похороны уходило больше миллиона сестерцев. Хотя существовали законы против роскоши, еще в законах 12 таблиц оговаривалось, что там, например, и флейтистов должно быть не больше 10, и в погребальном костре не следовало использовать отесанных поленьев, и не больше 3 погребальных накидок бросать в огонь и так далее. То есть были законы, но эти законы постоянно обходились, потому что престиж семейства требовал, чтобы похороны были как можно более пышными. И вот таким образом огромная толпа валила через весь Рим. И вот что интересно, значит, при похоронах выдающихся известных деятелей обязательно толпа поворачивала на форум, хотя похороны проходили за чертой города, как я уже сказал. И вот на форуме там была гражданская панихида, как бы мы сейчас сказали. Носилки несли к рострам, это ораторская трибуна, и либо устанавливали на самой трибуне, либо рядом на специальном возвышении, так, чтобы покойника было видно. Либо воздвигали его восковую куклу, ну, если много было народу. И вот тогда произносилась лаудацию, то есть похвальная речь. После этого можно было двигаться дальше. В черте города похорон не было. Во избежание осквернения. Вообще, я думаю, тут какие-то санитарные нормы на самом деле превалировали над религиозными вещами. Вот. Хотя вот были исключительные случаи. Я думаю, что Антон об этом расскажет. Потому что во время похорон Цезаря его так и не успели вынести, собственно, за пределы города. И все стихийно последовало прямо здесь же на форуме. Но дальше мы об этом поговорим. А обычно, повторяю, двигалась процессия за пределы города. Дело в том, что в Риме как таковых кладбищ-то не было. Было общее кладбище для бедных людей, локус публикус так называемое. А что касается людей более или менее состоятельных, они покупали себе участки вдоль дорог, которые вели из Рима. Но самый в этом смысле привлекательной дорогой была Виа Аппия, конечно же, древнейшая дорога, которая 4 века до нашей эры известна. И эти дороги представляли собой вид кладбищенских аллей, по сути дела, потому что и справа, и слева везде были склепы, могильные памятники. Римляне, они вообще были очень жизнерадостные люди. И они считали, что со смертью жизнь не заканчивается. «Летум нон омния финит», как Теренций писал. И они-то считали, что человек уходит под землю, продолжает там жить. С этим была связана масса разных суеверий, в частности, о том, что покойника надо было кормить и поить. О покойниках не забывали, кстати, их почитали, их помнили, приносили им жертвы регулярно. Вот. Поэтому вдоль дорог стояли памятники с эпитафиями от лица покойного, скажем, было начертано обращение к мимо идущим гражданам. Очень любопытные порой диалоги попадаются, такие воображаемые, конечно же. Эпитафии были самого разного характера. Ну, например, в переводе на русский одна звучит так: «Умер я, а вы живете, ты живой, а я мертвец, как и я, вы все умрете, всех нас ждет один конец». Вот такая жизнеутверждающая в кавычках эпитафия. А другой, наоборот, написал коротко и ясно: «Пока я жил, пил с удовольствием, и вы, те, кто живете, пейте». Римляне не собирались умирать насовсем. И мертвые таким образом присутствовали в жизни живых. Приближалась процессия к месту погребения. Рядом с родовым склепом обычно сооружался погребальный костер. Устрина или крематориум, то есть место сожжения. Кстати говоря, вот тут мы не сказали, нужно сказать обязательно, что существовало два способа захоронения. Это либо трупоположение, либо трупосожжение. И тут трудно сказать, что имело место раньше, что превалировал, трупосожжение или наоборот трупоположение. Известно, что очень популярно было сожжение трупов. Римляне предпочитали сжигать своих покойников, хотя и имело место и захоронение. Сами они, кстати, считали, что, по-моему, трупоположение древнее, хотя да, но это, судя по всему, ошибочно. Да. Археология, да, не подтверждает того, что трупоположение... Другое дело, что однозначно ясно, это то, что трупоположение, конечно, подешевле. Примерно с 1-2 веков распространяется как раз захоронение вместо трупосожжения. Ну, тут еще влияние христианства сыграло свою роль, конечно же. Mm-hmm. Вот. Я же не говорю о том, что организация погребального костра – это дело дорогое. Погребальный костер у богатого и знатного человека – это было роскошное сооружение, великолепное, многоярусное, расписанное разными красками, украшенное дорогими тканями. Мы строили, строили, наконец построили. Устанавливали ложа на этом костре, и все, кто прибыл, сослуживцы, друзья, знакомые, родственники, зеваки, они обходили вокруг костра, и каждый приносил свои дары, и, конечно, очень щедро поливали различными благовониями, духами, самого покойника его костер, бросали в костер, который еще не горел пока, все, что они с собой принесли, различные дары, кто одежду, кто оружие, если это были ветераны. Награды. Награды, да. Ты дал, ты забирай. Вот. А потом уже можно было зажигать. Были припасены и горючие материалы, хворост, смола. Из просмоленных поленьев сооружался сам костер. И, как правило, старший сын, наследник, подходил с факелом. И что интересно, он зажигал костер, отворотившись на сторону. Да, и еще один момент перед этим, чуть не забыл. У покойника отрезали палец и хоронили его здесь же. Это символический обряд погребения. Дело в том, что римляне считали большим грехом не предать тело земле. И вот это символическое предание земле присутствовало обязательно. Хоть несколько горстей земли, но нужно было бросить на тело. Пусть даже его сожгут, но следовало бросить землю. И даже если человек встретил где-то непогребенный труп, то он должен был хотя бы символическое погребение осуществить, бросить хотя бы несколько горстей земли, потому что считалось, что если не предать погребению тело, то последствия будут ужасны. Будет тень бродить по земле. Да, душа покойного будет бродить по земле, его просто не пустят на тот свет, в Аид или в царство орка, если говорить о римских представлениях. Вот, поэтому нужно было предать земле обязательно. Да, ну и покойнику, конечно, клали мелкую монетку в рот. Триенс, так называемый, 1/3 ас, это очень мелкая монетка, и считалось большим грехом украсть эту монетку. Были такие случаи, либетинарии всякие, нечистые на руку, мародеры, они обворовывали трупы порой, если у них была такая возможность, это считалось большим грехом украсть у покойника вот эту вот плату, хорону за переправу через Стикс на том свете. Ну и дальше загорался костер. Для того, чтобы сгорел труп, требовалось от 7 до 8 часов. То есть все это продолжалось довольно долго. И, наверное, окружающие молились всем языческим богам, чтобы не пошел дождь. Ну вот, как известно, Сулле повезло в этом отношении. Да, у него говорили, что он даже после смерти остался удачлив, потому что дождь пошел только в конце, ведь, как известно, остатки костра заливали, а тут и заливать не понадобилось, естественным образом совершилось. Да, вот когда костер догорал, тогда, собственно, все присутствующие получали разрешение уйти. Следовала сакраментальная такая формула «илицет», то есть можно уходить. И основная масса присутствующих удалялась. После этого родственники доставали кости, то, что осталось от покойного. Значит, залив в кострище водой, они доставали кости, их следовало омыть молоком и вином, после чего их собирали в специальные осуарии или в бронзовую урну. Тоже, и затем... кстати, это латинское слово от «сжигать». Да, урере – это жечь по латыни. Вот. И затем уже эту урну можно было захоронить в могиле, под плитой, если был склеп, соответственно, в родовой склеп помещали, специальные ниши. И вот интересно, чтобы не потерять связи с покойником, в плите менса, что в переводе означает «стол», что интересно, потому что здесь же и ели, тут же была и тризна, поминки как таковые справлялись, проделывали обязательно отверстие. Через это отверстие как бы шло сообщение с покойным, туда выливали мед, молоко, вино, обязательно трапезу готовили покойному. И вот, собственно, поминки в день похорон, это была трапеза для покойного, ему оставляли овощи. Вообще поминки называли силицерниум, это, судя по всему, род колбасы. Вот, никакой кутии не было на поминках, никакой кутии не ели, что-то вроде колбасы было. Ну и затем уже уходили домой, и вот дома уже устраивали для близких погребальный такой вот обед. 9 дней длился траур, а затем уже на 9-й день следовало жертвоприношение, сакрифициум новендиале, вот тогда закалывали свинью. Значит, приносили, опять же, жертву покойному, оставляли ему трапезу обязательно на могиле и устраивали обед для всех остальных. Ну, в зависимости от состоятельности семейства и траты были соответствующие. Некоторые наследники устраивали пир для всех граждан, для всего гражданского коллектива. То есть накрывались столы, устраивался грандиозный пир, либо раздавались куски мяса, опять-таки, всем гражданам. То есть это дело было очень затратным, но, повторяю, престиж. Здесь на кон ставился престиж семейства. Чем, кстати, могли устраивать вот Фавцула, сын Сулы, он устроил уже сильно позже, потому что сам-то он тогда еще ребенком был, а вот прошло там несколько десятилетий, он в память об отце устроил роскошную трапезу. Покойника не забывали, что характерно, поминали вот постоянно. Вот это вот и был такой пример, собственно. Поминали в день рождения и в день смерти. Кроме того, были специальные родительские дни, паренталии, так называемые, с 13 по 21 февраля, то есть целую неделю проводили жертвоприношения, обязательно нужно было явиться на могилу. И здесь использовалось очень много цветов. Кстати говоря, еще когда покойник был в доме, его ложе усыпали цветами. Тут были венки, которые он при жизни мог получать. И во время поминок тоже почитали покойника цветами и возливали вино. Значит, происходили возлияния вином, медом, молоком. Парентали, как я уже сказал, это февраль. Дальше. Специальные были также дни Лемурии. В мае 9, 11 и 13 мая следовало совершить обряды. Домохозяин в доме ночью совершал обряды. При этом он молился душам предков. Молился за тем, чтобы эти души не разгневались и не превратились в злобных, неупокоенных ларвов. Вот интересно, что, значит, когда приносилась жертва, этот хозяин должен был бросать через спину черные бобы, считал, что души мертвых едят эти бобы, а потом брал таз, бронзовый таз, и бил в него, чтобы изгнать злых духов. Вот это происходило 9, 11, 13 мая, соответственно. Кроме этого, были еще розалии, день роз, ну, когда, соответственно, розы расцветали, день фиалки, диес виолы, когда расцветали фиалки, и опять же приходили на могилу родственники и засыпали розами и фиалками, соответственно, могилу умершего. То есть умерший, он никуда не уходил. Вот интересно, что при том, что верили в бессмертную душу, считалось, что у каждого человека есть свой гений, то есть, собственно, душа. У женщины Юнона, у мужчины гений. После смерти римляне все становились богами. Вот что интересно, только это боги были не такие могущественные, какими, например, были божества, которыми становились императоры после смерти. Хороших императоров в Риме обожествляли, плохих нет, хороших обожествляли. Недаром Веспасиан, один из самых приличных императоров, когда почувствовал приближение смерти, лежа на смертном одре, он сказал свое знаменитое «Ве путо деус фио» – «Горе мне, кажется, я становлюсь богом». Ну, вот, он, конечно, понимал, что его обожествят после смерти, что он этого не узнает. Да. Вот. То есть вот таким образом римляне очень трепетно относились к душам умерших, к памяти покойных, а они из жизни уходили не совсем. Получается так, не целиком. Действительно, летом ноном не финит. Еще один очень важный аспект, который, я думаю, надо проговорить, это загробное царство с точки зрения древних римлян. Угу. Вот как там все было обустроено? Ну, тут, конечно, не было какого-то канона. Более того, вот у Саллюстия, когда Катон произносит речь, требуя казни заговорщиков Кателинариев, он говорит, некоторые думают, что в загробном царстве ничего такого страшного нет, это только отдохновение. Они не верят. То есть понятно, что у всех не было, грубо говоря, Библии, где было вот написано так и сяк, или там каких-то писаний. Ну да, рай и ад. Там... Чего хочешь, то и думай. У Вергилия описание такое, что там и смерть, и, понятно, и сплетни, и болезни, и наветы, и, в общем, все плохое, что в мире есть, там сосредоточено. Скажем, если взять 11-ю книгу «Одиссея», где песня «Одиссея», где описывается загробный мир, там ничего этого нет, там одни тени шелестят, и все. А тут это средоточие всех отрицательных вещей. Но когда Анхис, отец Энея, встречает его, он показывает ему ряд будущих героев Рима, которые его восславят. То есть, в общем, все там было, как на этом свете. И вообще у него показано, когда вот идет Эней через подземное царство, оно и устроено, как римский дом. Там у него атрий есть. Ну, это все поэзия. Ну, это здесь понятно. Очень много, ну, вот Вергилий так себе, да, это Вергилий, нет, как раз вот по сравнению с Одиссеей не очень-то это похоже. Ну, то есть Вергилий представлял себе это так, кто-то другой мог представлять себе это иначе. Ну, тут единственное, не было во мнениях, и вообще у римлян была удивительно бедная фантазия относительно этого всего. Я уже говорил о том, что они были жизнерадостным народом, они стремились жить здесь, на земле. Вот. У них, конечно, были свои боги загробного мира. Оркус, например, орк. Причем это был бог... без изображения, его не изображали суеверно каких-то соображений, поэтому и не знали, как он выглядит, орк. Вот. Как тут не вспомнить Толкина, да, с его орками. Это вот отсюда, собственно, традиция-то идет. Значит, орк, которого отождествляли с богом Диспатер, ему приносили жертвы, лучше всего ночью, конечно, это были черные животные. Вот, почитали Прозерпину, жену орка, то бишь Аида. В общем, короче говоря, здесь никакого единообразия, единомыслия у римлян не было. Правда, животных приносили черных. Это да. Было, ну, да. Вот если взять Египет, то там существовал целый протокол. Книга мертвых. Но делай раз, делай два, делай три, отвечай на вопросы, разгадывай загадки. Ну да, но это у римлян этого не было. У них же это даже было неинтересно. Более Дмитрий, того, вот если, да, если взять того же Вергилия, у него же что, начинается за упокой, а кончается за здравие посещение царства мертвых у Энея. Ну вот как бы стандартная процедура, по крайней мере, одна все-таки была. Это переправа через реку мертвых. А это, возможно, они от греков позаимствовали. Мы точно не знаем. Мы не знаем, чего там они себе думали где-нибудь во времена царские или ранее республиканские. Вот, то есть, конечно, просто у греков была более развитая фантазия. Ну, Вергилий расцветил красками, которых у Гомера не было. Но мы, опять-таки, не знаем, может быть, были греческие поэты, которые это подобным же образом описывали. Ну, это был всего лишь обычай. Да, ну, кому как хотелось. В общем. Да, общие представления были, но они примерно совпадали с греческим, ну, так сказать, в развитой период, поскольку с греками общались постоянно. У греков это все очень интересно, красиво. Зачем себе голову ломать, если умные люди все уже придумали? Теперь давайте поговорим о похоронах людей попроще. Все-таки аристократы, сенаторы – это одно, а вот люди рангом пониже – это другое. Были, конечно, богатые новариши, вольноотпущенники, типа знаменитого Тримальхиона, героя Сатирикона Петрония, который описывает свой воображаемый памятник. На могиле этот памятник поражает просто воображение, потому что его размеры 100 на 200 римских футов. Но представьте, если фут – это 30 сантиметров, это значит, у нас получается, сколько там, 30 на 60 метров. Ну, да? Это понятно, пародия, как, говоря, на новых русских, естественно, я думаю, такие памятники никто не ставил. Но Петроний постоянно над ним издевается, у него Тримальхион совершенно чудовищно невежествен. Он, например, там говорит, что вот картина, на которой Дедал не обувь троянского коня запихивает. И, естественно, любой понимал, что это полная хинея. Это сатира, да, сатира. Да. И памятник его такая же сатира, как вот он пыжится из грязи князя, показать, какой он богатый, известный, его будут почитать там чуть ли не больше, чем императоров. Но, тем не менее, дыма без огня ведь не бывает, как известно. Нет, ну, разумеется, конечно, это гротеск, военнопущенники, которые были такими вот выходцами из грязи в князи, они стремились максимально... Да, совершенно верно. Они стремились максимально свой статус упрочить. Мы знаем великолепные такие пышные, помпезные надписи на роскошных памятниках, ну, в частности, из писем Плиния-младшего мы знаем о надгробии Паланта, одного из вольноотпущенников Клавдия, ну и так далее. То есть, короче говоря, если средства позволяли, то можно было устроить грандиозный памятник. Недаром в надписях мы даже встречаем именица, так называемая, представляете себе? То есть на могиле и вокруг разбивалось целое хозяйство. Тут и огород, тут и сад. Все это огораживалось стеною. Был привратник. Из отпущенников самого этого Либертина. Тримальхион говорит, пусть меня охраняют, чтобы никто не гадил на могилу. Ну, чтобы, да, по нужде не бегали на могилу. Да, при этом, то есть, вероятно, место было настолько обустроено, что укромное, можно было скрыться там от постороннего взора. Да, но для него главное, вот шутки шутками, он говорит, на мой памятник кто-нибудь посмотрит, хочешь, не хочет, а имя прочитают. Вот это уже правда настоящая, что главное, чтобы твое имя прочитали. Бедноту хоронили, конечно, гораздо скромнее. Ночью под покровом темноты выносили лебединария в ящиках. Даже не наносил, были такие специальные ящики, и служители Веспелонос выносили труп в сопровождении только ближайших родственников. И если о тебе не позаботился при жизни патрон, то в таком случае на твой страх и риск, так сказать, оставалось тебе находить последний приют, где, так сказать, ну, где придется. Было такое место, очень мрачное место, наверное, самое мрачное в Риме, у подножия Эсквилинского холма, огромное кладбище Locus Publicus. Там можно было встретить и непогребенные трупы, и тела отдельные, а также части тел, кадавра, то, что называют римские авторы кадавра, это ужасное слово, падаль буквально, то есть какие-то куски тел. Дело в том, что там бросали тела казненных, там бросали тела преступников, убитых, умерших всяких обесчещенных людей, проституток, извините, и гладиаторов, которые сами подписали контракт, отказавшись от гражданских прав. То, что римляне называли homines perditi, пропащие люди. Да, infamous, так называют, то есть обесчещенные люди. Это была свалка трупов, это, конечно, ужас, там и вранье кружило и так далее. Ну и лебединарии, конечно, должны были погребать, но они, видно, плохо за этим следили, ведь никто не за этих покойников никто не платил. Были страшные колодцы, так называемые. Собственно, что собой представляло кладбище? Это несколько десятков шахт, всего найдено 75, покрытых сводами, такие каменные мешки, куда через отверстие сверху, закрываемое плитой, сбрасывали трупы навалом. Если эпидемия, то бросали очень много. Когда заполнялась эта емкость, сверху припечатывали плиту, ну, через год открывали, когда высыхали тела. Ну, и дальше можно было совсем законсервировать это место или еще подвалить. Иногда, когда очень много было покойников, тогда сжигали всех скопом или зарывали в одну общую могилу. Обязанности палачей исполняли в Риме все те же лебединарии. Они были отвержены, они были изгои. В их услугах нуждались, но при этом они были Да, неприкасаемыми, если угодно. Я же судья, я же прокурор, адвокат и палач. И вот в этом тоже определенный парадокс. Работа на воздухе, работа с людьми. Да, мы не сказали о похоронах женщин, странным образом, да, о похоронах женщин. Ну, в принципе, та же самая была процедура, если хоронили знатных женщин, ну, например, Корнелию, жену Цезаря, или Юлию, его тетку, мы просто знаем описание из источников, то похороны были очень пышными. Здесь никакой дискриминации не было. И все так же фигурировали маски предков. И произносились речи. Цезарь, например, произнес похвальную речь своей жене. Да, причем Плутарх говорит, что до этого на похоронах жен не произносили речь молодых вообще женщин. А тут произнес, он вроде как новшество внес. А речи в честь Матрон уже более почтенного возраста, собственно, тоже обычай был не очень старый, где-то со второго века до нашей эры с конца его стали внедрять. Но, во всяком случае, это отличается от того, что было у греков. Там Фукидид говорил, что лучшая женщина – это та, которая не говорит вообще ничего. Не говорили как при жизни, но так и потом тоже. А римляне в этом плане больше отвечали требованиям современного феминистского движения. И мы знаем, например, что иногда в честь женщин возводились колоссальные мавзолеи. Ну, самый знаменитый – это мавзолей Метеллы. Метелла, которая была женой триумвира Краса. Интересно то, что римляне в эпитафиях предстают очень эмоциональными и, в общем-то, теплыми, чуткими людьми. Что характерно, это видно по эпитафии мужей в честь жен. Ну, самый известный, самый знаменитый – это эпитафия Турии. Это великолепное литературное произведение, оставленное мужем, который действительно оскорбел и вот отдал таким образом последний долг жене. Совершенно потрясающее произведение. Особенно очень трогательные, конечно, надписи на могилах маленьких детей. Другое дело, что полностью воспринимать всерьез то, что там написано, естественно, нельзя. О женах писали только в превосходных степенях. Но не всегда, кстати. Вот в Англии нашли Британия, такую эпитафию, которую Рим. Поставил... Нет, ну как, все-таки это римская цивилизация, Пакс Романа, это Римская империя. Да, и оттуда много интересных источников. Я, конечно, дошло. Имел в виду Италию. И вот, значит, нашли эпитафию на надгробном камне от имени легионера. Значит, начертано, ну, примерно так... «Любящей и верной жене, нежному сыну и зловредной тёще». Вот они все упокоились под одним камнем. У Марциала содержать в стихе по поводу смерти содержательность публичного дома, там последние слова ехидные, что «Да будет тебе пухом земля, и мягкий песок тебя покрывает, чтобы собаки могли кости твои раскопать». Античности идет традиция желать покойному, пусть будет земля тебе пухом. Sit tibi terra res по латыни. Ну, да. Вот это опять-таки память о тех временах, когда римляне считали, что человек продолжает жить в могиле. Он покоится в мире, requiescat in pace. То есть он спит, он живет там. И вот отсюда и это знаменитое пожелание. Пусть тебе земля будет пухом. Его следовало произнести обязательно. Такая формула была, непременная формула. Да, еще вот что мы забыли сказать. Значит, когда человек умирал, было принято снимать кольцо у него с руки. Кольцо – это был знак власти, печатка вместо подписи использовалась. Кольцо передавалось по наследству. Стало быть, наследнику. Когда умирал Тиберий, то с его пальца сняли кольцо как знак власти. Да. Ну, и с... Август умирает тоже. Он думал, что умирает в 23-м году до нашей эры, он жив остался. Он передал кольцо Агриппе, своему фактическому соправителю. Некоторые историки считают, что это театральное действие вообще выдумано, что это было просто подражание Александру Македонскому, который тоже, умирая, снял кольцо. Но почему бы и нет, если человек думал, что действительно умрет. Но он выжил. Более или менее первые подробно описанные похороны – это похороны Сулы, так сказать, провозвестник похорон императоров. Прежде чем говорить о них, надо вспомнить о похоронах Помпея Страбона, отца Помпея. Дело в том, что он, когда была гражданская война в Риме, оборонял Рим ни шатка ни валка, поскольку все ждал, что Сенат ему позволит второй раз стать консулом. А не хотите меня сделать консулом, ну так и воюйте сами. А сам воевал, что называется, спустя рукава. И когда он умер от эпидемии, так и не дождавшись, разъяренная толпа его тело выбросила из земли и проволокла по грязи. И вот сын его, Помпей, будущий противник Цезаря, чтобы таких штук не было, зная, что Суллу далеко не все любят, и по поводу его похорон в Сенате была жаркая дискуссия между Лепидом и Филиппом, он своих воинов поставил, которые обеспечивали порядок. И тут его Суллу несли на золотом ложе, там несли его, разумеется, там знаки его победы, и там бросали воины в костер, все, что надо, так сказать, полученные от него награды. То есть все было очень пышно. И, как мы уже говорили, костер загасил в последний момент, когда и так, в общем, надо было гасить. И он счастливо упокоился. А на его могиле воздвигли эпитафию, примерный смысл которой гласил, то есть примерный смысл был такой. Никто не причинил столько зла врагам и не сделал столько добра друзьям. Вот. И потом, впоследствии, уже похороны императоров во многом проходили по той же схеме. Ну и, конечно, похороны Цезаря. Это просто фантастический спектакль. История. Да, когда там только что договорились, более или менее успокоились, что никто никому зла не припоминает, все хорошо. И тут же Антоний произносит речь, что вот он, покоритель Галлии, там, народов, которые нас и знать не знали, он потомок царей, который сам царем стать не захотел, умер не от болезни, а стал жертвой заговора. Ну, по крайней мере, так передает эту речь Дион Кассий. А он мог, в общем, по словам очевидцев передавать, да и это, в общем, вполне логично. Показывает тело Цезаря из воска сделанное, поворачивает его так, чтобы, как считается, были видны раны. Но я не знаю, что там можно было разглядеть на воске. Наверное, они были просто нанесены цветом, скорее всего. Вот, потрясало кровавленной тогой. В общем, тело сожгли прямо тут же в порыве чувств. А убийцы пытались разыскать и убить. Нашли некоего Цину, Гелия Цину, поэта, скорее всего, который был, носил то же имя Цинна, что и один из заговорщиков. И по ошибке руку его, да, порвали в клочки, а ему человек, как говорится, совсем ни при чем был. Ну да. Иногда преступников, тела преступников бросали в Тибр. Это уже был, конечно, крайний совершенно позор. Как Тиберия Грака. Вот. Было такое место, очень мрачное в Риме, Гемонии, так называемая. Это лестница, которая вела от Авентина к Тибру. И вот крюками тащили тела государственных преступников и бросали их в Тибр. Интересно, что иногда даже с императорами так поступали. Например, император Авл Вителий в 69 году, после того, как был свергнут и убит, был протащен вот по этой лестнице и брошен в Тибр. Ну, а в 222 году, когда был убит император Гелиогабал, его сначала попытались сбросить в большую клоаку, а потом, когда это не получилось, потому что тело просто не пролезло в отверстие, тогда его проволокли крюками по улицам Рима и бросили в Тибр с Эмилио моста. То есть вот такая еще была расправа. Апофеоз Августа, когда он умер, то если Цезарь, скажем, когда умер там, вот мы говорили о том, что предки Сенея там начинали, изображались на похоронах, то здесь такая особенность. Когда его хоронили, то тоже была вереница предков, а Цезарь среди них не было. Потому что Цезарь, хотя и вроде бы его приемный отец, но он полубог уже, ему не положено среди простых смертных быть. И там то же самое и воины, там же и всадники шли, ну, всадники, в смысле, представители сословия, и сенаторы тоже бросали в землю, в костер украшения, одежды, там, детей и так далее. Тиберий произнес речь, причем у Диона Кассия очень своеобразно написано. Труп поставили, гроб с трупом поставили на рострах. Друз что-то зачитал, вот, как хочешь так понимай. А Тиберий с других ростр Юлиевых, так называемых, произнес речь. Вот. И их несли через триумфальную арку. То есть это опять-таки аналогия с триумфом. То есть действительно это как бы его последний триумф. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.